Вдохновляющее лидерство. Основы. Введение. Дэниел Голман. Вдохновляющее лидерство — это способность стимулировать и направлять людей к достижению целей, помогая им раскрыть свой потенциал. Вдохновляя других, вы можете преподнести общую миссию так, чтобы она мотивировала и наполняла повседневные задачи более глубоким смыслом. Известная британская телерадиокомпания BBC создала экспериментальное подразделение. Спустя год руководство решило, что оно не оправдывает ожиданий, и постановило его закрыть. Одного из топ-менеджеров отправили объявить об этом людям. Он начал свою речь с рассказа о том, как только что вернулся с престижной конференции в Монте-Карло, где общался с руководителями других медиакомпаний. Некоторые из них, по его словам, тоже создавали подобные подразделения, и у них все получилось отлично. А вот подразделение BBC потерпело неудачу. Он сообщил эту неприятную новость настолько высокомерно и грубо, что сотрудники были крайне возмущены. Даже пришлось вызывать охрану, чтобы вывести его из помещения. Этому руководителю явно не хватало навыков вдохновляющего лидерства. Вот что говорят нам об этой компетенции научные исследования. По данным школы бизнеса университета Кейс Вестерн Резерв, вдохновляющие лидеры — те, кто способен сформулировать общее видение, увлекающее за собой людей, воспринимаются как высокоэффективные и подчиненными, и коллегами. Нейрофизиологические исследования показывают, у лидеров, которых сотрудники считают по-настоящему вдохновляющими, наблюдается более высокая согласованность между нейронными сетями, отвечающими за интеграцию мыслей и эмоций. У лидеров, не способных вдохновлять, такой гармонии не наблюдается. Когда людям напоминают о миссии организации или значимости их совместной работы, это кардинально влияет на их мотивацию, чувство гордости и энергичность. Когда Билл Джордж был гендиректором компании Medtronic, производящей медицинское оборудование, он приглашал на производство пациентов, которым спасли жизнь устройства компании, и они получали возможность лично поблагодарить работников, создавших эти приборы. Это наполняло сотрудников особой гордостью и заставляло их относиться к своей работе с еще большей тщательностью. При Джордже выручка Medtronic существенно выросла, и компания достигла впечатляющих успехов. Вдохновляющее лидерство может проявляться по-разному, и многое зависит от контекста. Лидеры, развившие другие компетенции эмоционального и социального интеллекта, такие как эмоциональное самосознание, эмпатия, позитивное мышление и командная работа, обычно более творчески подходят к поиску способов вовлечения людей. Они ведут диалог со своими командами, умеют слушать и анализировать полученную обратную связь. У них развита интуиция, позволяющая определить, какая общая цель покажется людям по-настоящему значимой. Именно такие человеческие связи и становятся источником вдохновения. Основы вдохновляющего лидерства. Ричард Боецис. Компетенция вдохновляющего лидерства подразумевает способность настроиться на видение или цель группы или организации. Прежде чем говорить о цели, нужно ее осмыслить. Необходимо уделить время пониманию более глобального предназначения. Цели, безусловно, важны, но они не тождественны предназначению. Предназначение, видение, миссия — все эти понятия более масштабны и абстрактны. Они часто носят возвышенный философский характер, в отличие от целей. Просто формулировать цели для группы — это еще не вдохновляющее лидерство. Такой подход в модели эмоционального и социального интеллекта лидера больше соответствует ориентации на достижение. А проявлять компетенцию вдохновляющего лидерства значит чувствовать суть предназначения и находить способы побудить группу к его обсуждению и напоминать ей о нем. Мы с Дэниелом Голманом участвуем в работе консорциума по исследованию эмоционального интеллекта, который собирается дважды в год на протяжении вот уже 19 лет. Каждую полуторадневную встречу мы начинаем с того, что один из нас зачитывает коллективно выработанные видения и миссию нашей группы. Хотя это может выглядеть как искусственный ритуал, Уже ко второму году мы стали ждать этого момента с нетерпением. Он помогает нам заново войти в контакт с уникальным предназначением, ради которого мы объединились, что в итоге определяет наш подход и решение на протяжении всей встречи. Еще одна компетенция эмоционального интеллекта, связанная с вдохновляющим лидерством, это влияние. В контексте вдохновляющего лидерства особенно важен один аспект влияния, который становится практически универсальным показателем эффективного руководства. Вдохновляющий лидер тоже влияет на других, но не ради того, чтобы они приняли его точку зрения. Это как раз относится к компетенции влияния, а потому что это соответствует общему видению, предназначению или миссии организации. Когда вы стремитесь объединить людей вокруг более масштабной, часто более благородной цели, это и есть проявление компетенции вдохновляющего лидерства. Задача в том, чтобы вдохновить людей на достижение общего видения или миссии. Для этого нужно говорить о них, делиться смыслом цели и поднимать эти вопросы на более высокий уровень. В нескольких наших предыдущих книгах мы с Дэниелом Голдманом и Энни Маки говорим о том, что идеальная, наиболее эффективная форма лидерских взаимодействий — это так называемые резонансные отношения, при которых люди находятся в гармонии друг с другом. В таких командах лидер, как правило, демонстрирует компетенцию вдохновляющего лидерства, а последователи откликаются именно на это его качество. Эта компетенция — одна из самых сложных применений. Чтобы убедительно, то есть искренне вдохновлять других, нужно сначала почувствовать вдохновение самому. Чтобы правильно использовать эмоциональное заражение, необходимо находиться в истинно позитивном настрое, что требует предельной осознанности и глубокого самосознания. Кроме того, человек должен знать и использовать структуру построения команды, чтобы работать над общим видением, сопровождающимся чувством гордости. Когда все эти факторы соединяются, вы можете обеспечить по-настоящему вдохновляющее лидерство для своей команды или организации. Вдохновение и высшее предназначение. Энни Маки. Несколько лет назад я работала с крупной, довольно успешной компанией, выпускающей товары для розничной торговли. Их продукция была связана со здоровьем и благополучием, и большинство сотрудников пришли в компанию, чувствуя, что их работа послужит высокой цели. Однако при более глубоком погружении выяснилось, что эту цель затмила погоня за краткосрочными результатами. Многие стали воспринимать свою работу исключительно как достижение финансовых показателей, а не как возможность менять жизни. Генеральный директор был серьезно обеспокоен. Он чувствовал, что бизнес рискует выйти из-под контроля, что люди на всех уровнях компании, от руководства до рядовых сотрудников, забыли о том, почему компания стала легендарной, о ее миссии помогать людям во всем мире жить лучше и быть здоровее. Он и сам ощущал, что теряет связь с этим благородным предназначением, а его видение затуманилось. Он рисковал стать циничным и разочарованным. «Так не должно быть», — сказал он. Тогда он при поддержке всего топ-менеджмента принял смелое решение оздоровить бизнес, начав с восстановления связи с ценностями, надеждами и мечтами компании и ее сотрудников. Работая с ним, мы начали с руководителей высшего звена, определяя, что для них действительно важно и какие перемены в мире они стремятся осуществить. Затем мы провели серию семинаров, групповых обсуждений и личных бесед с большим числом сотрудников, чтобы понять, что важно для них и какой вклад они надеются внести своей работой. Произошло нечто удивительное. Этот процесс выявил реальные проблемы в бизнесе, которые мы могли, и нам удалось, быстро решить. Это было непросто, поскольку некоторые из них были связаны с корпоративной культурой, породившей раздробленность из-за чрезмерного количества брендов. Потребовалось немало мужества, чтобы изменить организационную структуру и сократить ассортимент продукции. Также стало понятно, что сотрудники всех уровней, от топ-менеджеров до новичков, искренне увлечены миссией компании и хотят, чтобы она определяла все их действия. Более того, они стремились выйти за рамки погони за прибылью и краткосрочных целей. Чтобы создать бизнес, способный достичь устойчивого успеха без ущерба для окружающей среды, они хотели оказывать более масштабное и позитивное влияние на клиентов и мир в целом. С этой целью корпоративные лидеры начали оценивать долгосрочное влияние компании на климат и окружающую среду. Все они были согласны с тем, что эта миссия, это благородное предназначение, должны стать реальностью как для сотрудников, так и для них самих. Они провели радикальные изменения, которые поначалу встретили скептически. Уолл-стрит не одобрила эти перемены, поскольку компания понесла краткосрочные убытки, инвестируя в новые способы производства. Но Уолл-стрит не всегда права. Сейчас, спустя несколько лет после этих кардинальных изменений, компания достигла небывалого успеха, а сотрудники как никогда увлечены своим делом. Эта компания обрела душу и благородное предназначение. Однако, чтобы осуществить и продолжать поддерживать столь масштабные перемены, каждому лидеру, каждому менеджеру пришлось стать вдохновляющим руководителем с четким видением будущего. Как им это удалось? Хорошие лидеры всегда вдохновляют. В этой компании пришли к пониманию, что самая важная задача лидера — вдохновлять людей. В лучшие моменты мы помогаем сотрудникам увидеть связь их работы с тем, что по-настоящему важно для них. Мы помогаем найти источник энергии, страсти и энтузиазма даже в повседневных задачах, связывая их с благородным предназначением, которое значимо для каждого лично и объединяет всех. Как лидеры, мы стремимся вести за собой людей, вдохновлять их на великие свершения. Мы понимаем, это наша первостепенная задача. И все же наедине с собой большинство из нас осознает, что могло бы справляться с ней лучше. Хорошая новость в том, что вдохновляющему лидерству можно научиться. Парадоксально, но чтобы лучше вдохновлять других, нужно начать с себя. Необходимо найти источник собственной страсти, обрести полную ясность относительно своего благородного предназначения. Затем следует разобраться в том, чего хотят и в чем нуждаются окружающие, что их волнует и что для них действительно важно. Обладая этим знанием, мы сможем дать каждому почувствовать свою значимость. Мы способны создать среду, наполненную надеждой, резонансную микрокультуру, где каждый сможет полностью раскрыть свой потенциал. Начните с самосознания. Умение вдохновлять других начинается с понимания себя. Мы не сможем вовлечь людей в работу, если сами не испытываем страсти к своему делу или не проявляем ее. Наши люди безошибочно чувствуют, когда мы искренне, а когда нет. Они видят разницу между дежурной миной и подлинным воодушевлением, истинной приверженностью общим целям. Поэтому мы, лидеры, должны понимать, что для нас важно, осознавать свое предназначение, ценности, то, как мы надеемся повлиять на людей и результаты, которые действительно важны для нас. Нам нужно разобраться в собственной мотивации. Почему мы каждый день делаем то, что делаем? После того, как мы определились с приоритетами, следующий шаг — это приучить себя ежедневно действовать в соответствии с нашим благородным предназначением. Мы должны объяснить другим, почему нам так важны общие цели и надежды на будущее, и своими поступками демонстрировать, что мы соответствуем и своим, и их идеалам. Хочу отметить, часто рабочая среда бывает очень далека от идеала, порой даже токсична. И все же, чтобы вдохновлять людей, мы должны избегать негативных эмоций, вызванных несовершенной корпоративной культурой или давлением рабочих будней, и стремиться к оптимизму и надежде. Нам также необходимо защищаться от стресса и переработок, широко распространенных болезней современности, которые заставляют нас видеть только ближайшие задачи. Когда мы попадаем в тиски синдрома самопожертвования, когда мы эмоционально истощены и выгорели, слишком легко потерять из виду долгосрочное видение и благородное предназначение, как собственное, так и компании. В худшем случае, а это происходит чаще, чем должно бы, мы отключаем чувство правильного и неправильного. Мы переходим границы, идем на компромисс со своими ценностями, принимаем решения, которыми не можем гордиться. В таком состоянии невозможно вдохновлять других. Поэтому мы должны заботиться о себе, избегать чрезмерных нагрузок и управлять стрессом. Понимать, где проходит черта, и дать себе слово не переступать ее. Кроме того, нужно быть внимательными и чуткими. Слышат ли люди наше послание? Видят ли они, что нами движут благие намерения? Верят ли они нам? И самое главное, знаем ли мы, что важно для них? Узнайте, что важно для людей, и действуйте. Вернемся к истории о трансформации компании потребительских товаров. Из опыта ее генерального директора можно извлечь уроки, которые будут полезны каждому из нас, независимо от должности и обязанностей. Прежде всего он понял, что нужно связать людей с благородным предназначением, которое найдет отклик в каждом, будь то сотрудник из Китая, Индонезии, Германии или Соединенных Штатов. Но чтобы сделать это, ему требовалось сначала понять их всех, выяснить, что для них важно, что ими движет и в чем они видят высшую миссию компании. Разумеется, в организации с десятками тысяч сотрудников невозможно поговорить с каждым. Но он сделал так, чтобы беседы, которые он проводил, были искренними и выходили за рамки обычных деловых отчетов. Он смог стать доступным для сотрудников, дал им понять, что искренне хочет услышать их мысли о бизнесе и их мечты о будущем. В каждом взаимодействии он использовал важнейшую компетенцию эмоционального интеллекта — эмпатию. Он также задал тон для остальных лидеров и внушил им такое же стремление к пониманию сотрудников. Топ-менеджеры, в свою очередь, должны были побуждать менеджеров по всей организации всерьез отнестись к эмпатии и умению слушать. Чтобы создать такой резонанс, лучше всего позволить себе быть уязвимыми, быть людьми. Нужно оглядеться и понять, что мы можем сделать уже сегодня для создания резонансной микрокультуры, основанной на взаимном уважении, признании многообразия и ощущении общности. Мы можем высветить лучшее в каждом из нас и показать, что делает нас великими как группу, как компанию. Это и есть вдохновляющее лидерство. Это и есть эмоциональный интеллект. Вдохновлять может каждый. Когда наша работа наполнена смыслом и связана с видением будущего, которое мы считаем значимым, сложным, но достижимым, мы лучше мыслим, усерднее работаем, глубже вовлекаемся в процесс и становимся эффективнее, как индивидуально, так и коллективно. Когда мы понимаем, что наша деятельность — это выражение наших глубинных ценностей, когда мы видим, что оказываем влияние, и когда ставим наше благородное предназначение во главу угла, мы становимся счастливее на работе и лучше вдохновляем окружающих на максимальное раскрытие их потенциала. Вдохновляющее лидерство — это способность побуждать людей к действию, и у каждого из нас есть возможность делать это на рабочем месте. Мы можем влиять на эмоции людей и на их вовлеченность. Мы можем влиять на то, как они относятся к нам и как реагируют на повседневные задачи. Каждый из нас способен взять на себя ответственность за улучшение характера своих взаимоотношений с людьми, за то, чтобы получать больше удовольствия от работы, сознательно быть более оптимистичным и подходить ко всему с позиции «мы на это способны». Поступая так, мы увидим, что работа становится приятнее, а мы сами счастливее и успешнее. Как научить лидеров искреннему вдохновению? Мэтью Тейлор. Лидер стоит перед своей командой, чувствуя, как по спине стекает пот. Он готовится представить новую инициативу, над которой так долго и мучительно работал. Он ощущает колоссальное давление. Нужно сделать все безупречно, быть достаточно вдохновляющим и убедительным, чтобы команда приняла перемены. Это момент, который определит судьбу его плана. Так ли это на самом деле? Я думаю, многие представляют нечто подобное, думая о вдохновляющем лидерстве. По моему опыту коуча и исследователя эмоционального и интеллектуального лидерства, большинство руководителей придерживаются именно такого узкого понимания вдохновения. Мы рисуем воображение харизматичного оратора, завораживающего аудиторию своим выступлением. В Achievement First, организации по управлению чартерными школами, где я обучаю руководителей, мы тоже раньше ориентировались в подготовке лидеров на нечто подобное. Но сейчас мы от этого отказались. Изучая эмоционально-интеллектуальное лидерство, мы пришли к двум принципиально важным выводам. Первый. Большая часть того, что делает лидер для вдохновения людей, происходит в личном общении и за кулисами. Второй. Вдохновляющее лидерство — это не представление. Чтобы по-настоящему вдохновлять, лидеры должны перестать репетировать реплики и планировать действия, а начать прислушиваться к сердцу, понять, почему им это важно, и искренне взаимодействовать с людьми. Теперь мы, в Achievement First, строим коучинг по развитию вдохновляющего лидерства вокруг четырех ключевых вопросов. Почему это важно для вас? Задавая этот вопрос, мы побуждаем лидеров прислушаться к тому, что говорит их внутренний голос, их ценности, принципы и накопленный опыт, о той или иной управленческой дилемме. Раньше на занятиях руководители исследовали свои базовые ценности в отрыве от контекста. Но со временем мы поняли, важно, чтобы лидеры связывали ценности с конкретными задачами и корректировали свое поведение. В процессе моделирования ситуаций и индивидуального коучинга мы помогаем руководителям глубже погружаться в себя и формулировать свои убеждения применительно к конкретной задаче. Искренне, пусть даже немного хаотично, но так, чтобы их подход вызывал доверие и эмоциональный отклик. Когда лидеры учатся действовать и говорить, опираясь на собственные убеждения, они обретают уверенность и внутреннюю силу. Они начинают верить в себя, а не фокусироваться на реакции окружающих. Почему это важно для вашей команды? Вдохновляющие лидеры чувствуют, что важно для их команд. Они вдыхают жизнь в надежды и мечты других людей. Голман и его коллеги называют эту способность настройкой, прямой связью с эмоциональными центрами окружающих. Когда мы спрашиваем лидеров, почему что-то важно для их команд, мы помогаем им развивать эту способность. Мы учим их слушать команду в целом и глубоко, с эмпатией вникать в переживания каждого человека. Значительная часть обучения посвящена развитию самосознания лидеров. Они пытаются понять, что мешает им быть по-настоящему включенным в общение с людьми и как управлять собой, чтобы установить подлинную связь. Мы объясняем, что самый мощный инструмент для создания такой связи — это умение слышать. А резонансные диалоги почти всегда начинаются с того, что лидеры задают вопросы и внимательно выслушивают ответы о потребностях, надеждах, мечтах, стремлениях и ценностях людей. Если лидер научился слышать, что и почему важно для его подчиненных, он находит точку соприкосновения с ними в общих убеждениях и стремлениях. Овладев этим умением, он уже не беспокоится о том, вдохновят ли его слова других, потому что знает, он говорит о тех же ценностях. Где сейчас находится ваша команда? Задавая этот вопрос, мы оттачиваем способность лидеров видеть разрыв между текущей реальностью их команд и тем уровнем, которого командам нужно достичь для реализации потенциала. Лидеры должны уметь точно диагностировать проблемы. В этом нет никакой магии. Сильные лидеры ценят это знание и потому прилагают усилия, чтобы его получить. Как пишет Голман, они замедляются, чтобы ускориться, вовлекая людей в анализ этого несоответствия. Мы учим лидеров исследовать пробелы в работе команды с двух позиций — технической, логистика, навыки и знания, и адаптивной, отношения, эмоции и убеждения. Куда должна прийти ваша команда? Этот вопрос касается создания четкого видения успеха. Лидерам нужен этот ориентир как точка опоры. Они передают его команде, чтобы люди поверили, что знают, куда идут. В книге «Вызов лидерства» Кузас и Познер пишут: «Лидеры видят в своем воображении привлекательное будущее еще до того, как приступают к проекту. Мы помогаем нашим лидерам создать предельно четкую картину, которая обращается и к эмоциональной, и к рациональной стороне их команд, задавая им следующие вопросы. Первый вопрос. Как будет выглядеть успех? Что будут делать люди? Второй вопрос. Как будет ощущаться успех? Какие эмоции и мысли будут возникать у людей каждый день? Третий вопрос. Как текущие действия команды приведут к успеху? Как вы покажете им путь? Мы побуждаем лидеров и учим их побуждать друг друга, достигать большей ясности, пока сами не сможем увидеть и почувствовать результат, который они представляют. Затем мы постепенно объясняем им, как твердо придерживаться своего видения и не отвлекаться на реактивные тенденции, внешнее давление или багаж собственного прошлого. Исследования показывают, что эмоции заразительны, причем эмоции лидера обладают наибольшей силой воздействия. Если лидер может ответить на 4 описанных ранее вопроса, он способен удовлетворить эмоциональные потребности своей команды, поскольку находится в гармонии и с собой, и со своими людьми. Лидеры, глубоко осознающие, почему им важно то, что они делают, излучают страсть и решимость. Если при этом они еще и способны сформулировать четкое видение, отвечающее как рациональным, так и эмоциональным потребностям их команд, они вселяют уверенность. Лидеры, вовлекающие команды в осмысление собственных пробелов, выстраивают доверительные отношения. Согласно моему опыту и анализу литературы, именно это доверие лежит в основе вдохновения. Когда лидеры говорят и действуют, опираясь на глубокие убеждения, ясное видение и искреннюю заботу о своих командах, они создают надежду. Надежда — это противоядие от страха. Именно она позволяет людям творчески мыслить и решать проблемы. Надежда необходима. Когда лидер пробуждает ее, ему больше не нужно разыгрывать вдохновляющие представления. Как развивается способность вдохновлять? Клаудио Фернандес Араус. В 1985 году, когда мне предложили должность в компании по подбору руководителей в Буэнос-Айресе, я был чрезмерно склонным к анализу и болезненно застенчивым человеком. Я даже представить не мог, что заинтересуюсь такой работой и подхожу для нее. Однако консультант по поиску персонала настоял, чтобы я, прежде чем отказаться, совершил за их счет и без каких-либо обязательств 5-дневную поездку по маршруту Лондон-Париж-Брюссель-Копенгаген-Цюрих. За неделю я встретился с 33 впечатляющими партнерами. Но именно последняя встреча с основателем фирмы Эгоном Цендером кардинально изменила мою жизнь на следующие 32 года. Она показала мне, какое невероятное влияние могут оказывать великие вдохновляющие лидеры, а также продемонстрировала удивительную силу правильно донесенного соответствия личных и организационных ценностей. Эгон поделился со мной своим видением большой цели — отбирать, продвигать и развивать выдающихся духовных лидеров для частных и государственных организаций разных стран. Эта миссия меня заинтересовала. Я родился и вырос в Аргентине, которая некогда входила в десятку богатейших государств, но затем скатилась до уровня третьего мира. Несмотря на богатые природные ресурсы, уровень бедности там превышал 30%. Страну разъедали коррупция, отсутствие безопасности и гиперинфляция. Этот упадок был результатом некомпетентного руководства. Возможность бороться с этим по-настоящему вдохновила меня. Эгон с воодушевлением рассказывал о стремлении продвигать высокоэтичное лидерство, одновременно создавая лучшую в мире компанию по подбору руководителей, основанную на строгих моральных принципах и профессиональном совершенстве. Заметив мой скептицизм, он поделился интригующими подробностями о своей революционной системе вознаграждений и уникальном внутреннем подходе к сотрудничеству, который способствовал развитию честности и взаимодействия между профессионалами. Однако, несмотря на все красноречие Эгона, Присоединиться к компании меня убедил в первую очередь его личный пример. Как он сам воплощал то, о чем говорил. Успешно внедрив практику подбора руководителей в Европе, работая в другой компании, он понял, что общепринятая тогда система вознаграждения в виде процента от сделки порождает множество противоречий. Гонорар, который платил клиент, зависел от найма кандидата со стороны и рассчитывался как процент от будущей зарплаты за год. Такая схема часто склоняла чашу весов в пользу высокооплачиваемых внешних кандидатов, как правило, мужчин, в ущерб более подходящим претендентам на должность из своей же компании, в том числе из недостаточно представленных групп. Вопреки сложившейся в отрасли практике, Эгон предложил систему фиксированного вознаграждения. Консалтинговая фирма должна была получать фиксированный гонорар, вне зависимости от того, продвигали внутреннего кандидата или нанимали внешнего, а размер вознаграждения никак не был связан с доходом назначенного руководителя. Когда он выступил с этой революционной идеей, ему сказали, что он прав в теории, но такой подход означает потерю прибыли. А когда он продолжил настаивать, ему предложили открыть собственную фирму. «Хорошо, завтра же и открою», — ответил Эгон. Спустя годы, осознав, что для удержания и мотивации лучших специалистов нужно расширить круг совладельцев, он великодушно отказался от контрольного пакета и создал беспрецедентное партнерство с равными долями собственности и равными правами голоса. Более того, он ввел совершенно новаторскую систему вознаграждения, основанную на стаже работы. В этой системе доход консультантов зависел в первую очередь от продолжительности работы в компании и общей прибыли. Это принципиально отличается от других систем, где вознаграждение зависит от индивидуальных результатов, как в распространенной среди консалтинговых фирм модели «каждый сам за себя». Подобные системы, как правило, порождают внутреннюю конкуренцию вместо сотрудничества. Эти смелые решения Эгона отражали его ценности. Такой наглядный пример ясного видения не только помог добиться успеха ему самому и его организации, но и кардинально изменил к лучшему жизни многих людей в его управленческой команде. Что касается меня, то соответствие моим собственным ценностям помогло преодолеть природную застенчивость. Внутри компании я стал одним из глобальных лидеров. Более 10 лет входил в состав Международного исполнительного комитета и, кроме того, стал успешным спикером по вопросам лидерства. За более чем 30 лет работы в сфере подбора руководителей я пришел к выводу, что ни один другой управляемый фактор не влияет на успех организации сильнее, чем выбор главного лидера. Это подтверждается исследованиями Гарвардской школы бизнеса, причем значимость фактора лидерства в современном нестабильном, неопределенном и сложном мире продолжает расти. Я наблюдал это на практике во всех 42 странах, где мне посчастливилось работать. Воспитание новых лидеров внутри организаций. Вдохновляющее лидерство — ключевой фактор личного и организационного успеха. Лидеры, обладающие этой компетенцией, способны разглядеть и раскрыть в людях возможности, о существовании которых они сами даже не подозревают. Тогда, 32 года назад, когда я познакомился с Эгоном, я полагал, что лучший способ поддержать организации — привлечь выдающихся руководителей со стороны. Сегодня я убежден, что организациям следует направлять больше усилий на поиск скрытых талантов в собственных рядах, уделяя основное внимание потенциалу, удержанию, мотивации и развитию людей, а не их текущим навыкам или прошлому опыту. Я убедился, что вдохновляющее лидерство, как и другие компетенции эмоционального и социального интеллекта, это способность, которую можно существенно развить и в себе, и в других. Проиллюстрирую эту мысль реальным примером японской руководительницы, которую я назову Норико. Генеральный директор японской международной производственной компании обеспокоился медленным прогрессом в области поддержки многообразия. Хотя он считал, что в компании много перспективных женщин-менеджеров, высшее руководство не видело среди них потенциальных лидеров. Генеральный директор был разочарован, но поскольку сам мало взаимодействовал с женщинами-менеджерами, то не был уверен в своей оценке и не хотел заставлять команду искать перспективные кадры среди женщин, если таковых действительно нет. В это время моих японских коллег попросили оценить 10 перспективных женщин-менеджеров, отобранных отделом персонала. Результат оказался поразительным. Большинство из них при правильном развитии могли претендовать на место в Международном исполнительном комитете компании. Среди них была и Норика, младший менеджер отдела корпоративного планирования, которой не было еще и 40. Она обладала такой любознательностью, проницательностью, увлеченностью и решительностью, что мои японские коллеги не сомневались, из нее получится первоклассный лидер, способный вдохновлять, вести за собой людей и помогать другим раскрывать свои лучшие качества. Проблема, как это часто бывает с женщинами-профессионалами, заключалась в том, что Норика никогда не давали возможности руководить крупными подразделениями или участвовать в ключевых стратегических проектах. Как она могла выработать масштабное видение, не участвуя в масштабных инициативах? Как она могла развить лидерские качества без возможности управлять людьми? Она не осознавала свой потенциал и свое идеальное «я». К тому же у нее не было ни надежного наставника, ни подходящей среды для освоения новых моделей поведения. Когда мои коллеги обсудили случай Норика с ее руководителями и предложили назначить ее на новую должность, чтобы она могла развиваться, те в один голос заявили: «Да, мы видим в ней потенциал, но она еще недостаточно опытна. Такое назначение станет для нее непосильной ношей». Норика сама была не уверена в себе и призналась, что пусть и хотела бы управлять командой, но сомневается, справится ли. Такое отношение типично для молодых женщин-специалистов и менеджеров в Японии. Из-за личных или общественных предубеждений, связанных с полом и возрастом, а также отсутствия достойных примеров для подражания как руководителя, так и сами кандидаты, обычно избегают подобных возможностей. Однако после того, как мы обсудили с руководителями Норико нашу оценку потенциала ее развития, они все же согласились доверить ей гораздо более амбициозные задачи. Сама Норико тоже обрела больше уверенности в своих лидерских способностях и согласилась рискнуть. Генеральный директор принял решение направить ее в крупный зарубежный филиал на должность руководителя отдела корпоративной стратегии. Кроме того, она прошла обучение по программе развития руководителей, а директор по персоналу компании стал ее наставником, поддерживая ее из японской штаб-квартиры. Полтора года в зарубежном подразделении Норико успешно руководила несколькими стратегическими проектами с участием международных команд, проявив себя блестящим лидером, способным развиваться самому и развивать команду. После этого успешного этапа генеральный директор вернул ее в японскую штаб-квартиру и назначил руководителем управления стратегическими партнерствами. Под ее началом эффективно работала команда топ-менеджеров. Есть ли Норика в вашей организации? Если вы стремитесь усилить лидерский потенциал своей команды, помните, в вашей организации наверняка есть много таких Норика. Найдите их и дайте им возможность развиваться, в первую очередь сформировав у них видение того, какими выдающимися и вдохновляющими лидерами они способны стать. Это поможет радикально повысить эффективность команды и одновременно усилить вовлеченность руководителей, их мотивацию и желание оставаться в компании. Кроме того, вы значительно продвинетесь в развитии многообразия и инклюзивности, когда перестанете считать людей и начнете с ними считаться, предоставляя им тщательно продуманные задачи для развития и обеспечивая правильную коучинговую и организационную поддержку. Всем нам предстоит долгий путь к пределам собственного развития. Найдите своего эгона, который вдохновит вас внутри или за пределами вашей организации. Сочетая лучшие практики развития с правильным партнером по процессу изменений, вы сможете стать тем вдохновляющим лидером, которым вам всегда суждено было быть. Системное лидерство как вдохновляющее лидерство. Мэтт Мириам Боуэлл. Когда мы говорим о лидерах, важно понимать, что речь идет не только о руководителях, но и о людях на всех уровнях, которые берут на себя ответственность за свою работу, позицию и жизнь. Первое заблуждение относительно лидерства – это отождествление должностных полномочий с лидерскими поступками и способностями. Лидеры – это те, кто идет впереди, те, кто умеет налаживать сотрудничество, необходимое для глубоких и устойчивых перемен, независимо от своего положения в иерархии. Конечно, это относится и к людям, наделенным властью, но не только к ним. Мы в Институте системного лидерства работаем с системами трех уровней. Внутренняя эмоциональная система личности. Социальные системы дружеских, семейных, групповых и командных отношений. Более масштабные системы, частью которых мы все являемся и в создании которых участвуем. Организационные, институциональные, социокультурные и экологические. Например, моя работа связана с образованием, и наша команда взаимодействует с учениками-лидерами, учителями-лидерами, а также с руководителями на уровне школ, районов, директорами, управляющими и штата. Системное лидерство как вдохновляющее лидерство. Люди, с которыми мы работаем, часто рассказывают об организациях, где формулировки видения и миссии развешаны по всем стенам, но остаются пустыми словами, не наполненными глубоким личным смыслом или целью. Любое видение организации или института должны разделять люди, которые, собственно, и составляют эту организацию. Только тогда это действительно станет видением. Общее видение не может быть сформулировано одним руководителем. Оно должно органично вырасти из совместно созданного пространства с участием лидеров всех уровней организации. Как, например, учитель или ученик может не только принять, но и воплотить в жизнь видение, сформулированное далеким управляющим или советом, которые не имеют реального представления о том, что происходит в классах и школах. Отсутствие общего видения не только порождает неясность, но и приводит к неожиданному результату. Люди еще больше отдаляются от приверженности подлинным общим целям в своих организациях и институтах. Системное лидерство — это системное мышление, способность видеть сложную сеть взаимосвязей, которая существует вокруг нас. Но это еще не все. Это также умение чувствовать глубинную взаимосвязанность всех явлений. Ни одна живая система не возникала в пустоте. Она вырастает в процессе эволюции из цепочки других живых существ. Ни одна молекула воды не существует отдельно от всей воды на нашей планете. Ни один объем воздуха не изолирован от атмосферы Земли. Чтобы почувствовать это, нужно научиться слушать тишину. Необходимо достичь внутреннего спокойствия, чтобы ощутить взаимосвязь природы нашей жизни. Вот почему развитие эмоциональных и социальных навыков не менее важно для становления истинного лидера, чем совершенствование когнитивных процессов. Руководить собой, чтобы вдохновлять других. Вдохновлять — значит делиться с кем-то своим дыханием, смыслом. Людей вдохновляет не лидер как таковой, а его способность побуждать других брать жизнь в свои руки. Для этого требуется смиренная и одновременно смелая открытость неизвестному, ведь мы не можем предсказать, во что воплотится общее видение и каким станет коллективное пространство. Это не подвластно контролю простого босса, поскольку здесь задействован непрерывный поток возможностей. Но мы точно знаем, когда общее видение сформулировано и утверждено, оно становится достоянием людей на всех уровнях организационной иерархии, так как все они работают ради общей цели. И это само по себе вдохновляет гораздо больше, чем идея любого отдельного человека. Чтобы стать проводниками вдохновения, люди, обладающие властью и формальным авторитетом, должны принять определенную степень неопределенности и быть готовыми отойти в сторону. Они должны научиться время от времени уступать место другим, чтобы члены организации проявили себя в мастерстве и личном лидерстве. Это не означает отказа от ответственности. Управленческие задачи по-прежнему остаются в ведении менеджеров. Но лидерство отличается от менеджмента тем, что связано с эмоциональной и социальной грамотностью и совместным поиском смысла. И мы верим, что этому может научиться подавляющее большинство людей на планете. Нужно лишь дать им такую возможность. «Как стать вдохновляющим лидером». Мэтью Липпинкотт. Развитие компетенции вдохновляющего лидерства — это непрерывный процесс, требующий внимания к самосознанию, самоуправлению, социальной осведомленности и управлению отношениями. К такому выводу я пришел в своем докторском исследовании эффективного лидерства и осознанности, проведенном в 2016 году в Пенсильванском университете. Лидеры подробно рассказывали о том, как они мотивировали и вдохновляли команды и как приходили к открытию эффективных способов побуждать людей к переменам, порой на глубоко личном уровне. Они сознательно стремились к целостности во взаимодействии с другими и обеспечивали качественное, адекватное обучение для своих команд, демонстрируя таким образом заинтересованность в их развитии. Они также отмечали, что эффективное лидерство требует определенной степени уязвимости, противовес управлению исключительно по показателям эффективности. Например, лидеры, которые открыто говорили о своих страхах и тревогах, связанных с определенными аспектами лидерской деятельности, утверждали, что такая искренность положительно влияла на вовлеченность. Наконец, большинство участников поняли одну важную вещь. Доверительные отношения складываются только со временем и основываются на последовательных и уместных действиях. Путь к вдохновляющему лидерству. У Раджа имя изменено, за плечами впечатляющая карьера руководителя. Он работал директором по информационным технологиям в нескольких известных организациях, в том числе в Государственном университете и администрации крупного американского города. В начале карьеры Радж понял, что способен вдохновлять людей на преданность делу и вовлеченность, если будет уделять время развитию сотрудников. Он видел в этом пользу не только для себя, но и для работодателя, и для своих подчиненных. Кроме того, как признается Радж, работа над развитием других приносит ему глубокое личное удовлетворение. Лидерские качества Раджа подверглись серьезной проверке, когда ему пришлось организовать техническую поддержку для сотен сотрудников. В его подчинении было недостаточно людей, чтобы справиться с таким объемом работы. Он решил проблему, договорившись с руководителями других отделов о том, чтобы обучить их сотрудников самостоятельно удовлетворять часть своих потребностей в поддержке. В результате отделы стали более независимыми, начали быстрее решать проблемы, а сотрудники приобрели ценные новые навыки. Если бы не энтузиазм людей, которые ему даже не подчинялись, Радж не достиг бы такого взаимовыгодного результата. Это лишь один пример того, как искренняя забота о других принесла Раджу значительные результаты. В начале карьеры он обнаружил еще одно преимущество. Вовлекая других, он освобождал свой рабочий день от множества управленческих задач и одновременно давал возможность подчиненным совершенствовать свои навыки. Например, Радж по очереди передавал членам команды те обязанности, которые обычно выполняют только руководители. Проведение совещаний, сбор предложений по пунктам повестки дня, формирование культуры команды. Большая часть этой работы была нацелена скорее на расширение компетенций команды, чем на получение сиюминутной выгоды. Все члены команды Раджа активно обучались навыкам публичных выступлений и создания презентаций. Внутренние совещания использовались как возможность для непрерывной обратной связи, направленной на развитие. Он также вел ежедневную практику микроритуалов, которая включала чтение материалов на такие темы, как клиентский сервис, честность и качество, и их последующее обсуждение. Помимо этого, члены команды учились вести конструктивные споры. Еще в начале карьеры он понял, что умелое управление конфликтами необходимо для успеха. Разногласия — естественная часть творческого процесса, но они же могут стать препятствием для эффективной работы команды. Радж учил подчиненных, что горячие споры допустимы, если они происходят в безопасной обстановке, способны помочь личностному и командному росту. Его девиз «Каждый завтра должен быть лучше, чем сегодня» побуждал сотрудников фокусироваться на личностном росте и успехе команды, а не на соперничестве. Радж также осознал, что его успех как лидера неразрывно связан с принципом «веди личным примером». Поэтому он проходил те же тренинги, что и команда, и открыто говорил о своих трудностях в личностном развитии. Он обнаружил, что это укрепляет отношения и повышает уровень доверия. По словам Раджа, его стремление быть вдохновляющим лидером принесло потрясающие результаты. В подтверждении своих слов он приводит примеры успеха бывших членов команды, которые нашли новые, часто более привлекательные возможности для развития карьеры. Показателем эффективности своего лидерства он также считает отзывы бывших сотрудников о том, что они стараются воссоздать его командную атмосферу на новых местах работы. История Раджа перекликается с мыслями других лидеров, с которыми я беседовал. Осознанные руководители уделяют особое внимание качеству отношений со своими подчиненными. Это включает живой интерес к личному и профессиональному благополучию команд, что способствует развитию доверия и уважения. Наконец, лидеры подчеркивают, насколько важно демонстрировать уязвимость как для укрепления межличностных отношений, так и для того, чтобы показать пример своим подчиненным. Заключение. Дэниел Голман. Вдохновение меняет все. Помните топ-менеджера из BBC, который так неумело сообщил людям о закрытии их подразделения, что пришлось вызывать охрану, чтобы вывести его из комнаты? На следующий день руководство компании направило к сотрудникам другого руководителя. Он начал с того, что сам работает журналистом, а затем рассказал, как в журналистике взлеты и падения зависят от состояния экономики. Он признался, что за время своей карьеры его самого не раз увольняли. Однако каждый раз, уходя из одной компании, он находил возможности в другой. Он говорил настолько искренне и вдохновляюще, что когда закончил, люди провожали его овациями. Вдохновлять других, формулируя общие ценности и цели, один из самых действенных способов мотивировать людей, создать общее чувство гордости и преданности делу, пробудить в них желание отдавать работе все силы. Лучшие лидеры, которых мы знали, в совершенстве владели искусством вдохновения.